Глава четвертая. Ровно в указанный срок я оттолкнула дверь с табличкой «Театр Лео. Служебный вход» и вошла в полутемный предбанник. Слева стоял письменный стол с уютно светящейся лампой. В кресле рядом, уткнувшись в газету, восседала бабка, замотанная в платок. «Это кто?» — равнодушно поинтересовалась она, не отводя взора от полосы. «Привет, баба Лена, а это я, Жанна». «Ох, детонька, не заболела ли? Голосок сипит». «Мороженое мясо на улице ела». Выпалила я выученный текст и быстро пошла по длинному коридору. «Ну, шутница», — проскрипела старуха и потеряла ко мне всякий интерес. Дальнейшие события развивались без сучка, без задоринки. Комната под номером 13 была открыта, в шкафу, как и обещала Жанна, нашлось атласное длинное платье, туфли и маска. Быстро переодевшись, я нацепила сильно пахнущую клеем и краской маску и услышала из громкоговорителя, висевшего на стене. «Антракт, второй акт начинается с выхода горничной. Кулакова, займите место во второй кулисе». Осторожно переступая через всякие шнуры и железки, я добралась до места и увидела тощую вертлявую девицу в джинсах. «Привет, Жанка!» — воскликнула она. Я кивнула. «Вон поднос и чашка, видишь?» Я опять кивнула. «Ой, воду забыла налить», — опомнилась реквизиторша. «Ща принесу, ты про реверанс помнишь? А то опять не сделаешь, и Валерка пеной зайдет». В этот момент из темноты послышался шепот. «Алиса, сколько можно тебя звать? Куда гром сунула? Как мне грозу изобразить?» «Вау!» — подпрыгнула девица. «Совсем я плохая стала». «Чеши за громом». «Сейчас, сейчас», — засуетилась Алиса. «Только Жанке воды припру». «Шевелись, убогая», — донеслось из мрака. Алиса, причитая, исчезла за кулисами. Меня неожиданно охватила тоска. Я подошла к закрытому занавесу и посмотрела в щелочку. Плотные ряды кресел были почти пусты, публика в массовом порядке понеслась в буфет. Боже, как давно я не стояла вот так, вглядываясь в зал. Впрочем, я никогда не получала оваций. Госпожа Романова плохо играла на арфе. Нет во мне нужной энергетики, но не обладаю я ярко выраженной харизмой. Ладно, хватит предаваться тоскливым воспоминаниям. Лучше сейчас еще раз повторить то, что предстоит сделать. Значит так, выхожу, пересекаю сцену, приближаюсь к баронессе, сидящей в кресле, делаю глубокий реверанс. Неожиданно в голове возникло еще одно воспоминание. Поздний вечер, наша квартира наполнена тишиной, только на кухне горит свет. Десятилетняя Фрося, большая любительница подслушивать беседы папы и мамы, скрючилась на унитазе. Примечание автора. История о том, как Ефросинья Романова превратилась в Евлампию, рассказана в книге Дарьи Донцовой «Маникюр для покойника», издательство «Эксмо». Санузел в родительских апартаментах граничил с кухней. Если сидеть тихо, то станешь незримой участницей чужого разговора. Папа, как всегда, описывал маме прошедший день. «Представляешь?» — смеясь, говорил он. «Сижу сегодня в академии на экзамене». Я сначала удивилась, услышав это заявление, но потом мигом сообразила, что папочка, кроме того, что является ученым, еще и преподает в вузе, и слушала его дальше. «Отвечает Николаевич, помнишь его?» «Ну да», — отвечает мама. «Майор из Ростова». «Верно», — подтверждает папа. «В принципе, приятный дядька, старательный. Одна беда, не слишком образованный. В общем, вышел казус». Выступил Николаевич вполне пристойно, отец уже решил поставить ему отлично, но потом подумал и сказал. «Билет вы знаете, но не хватает завершающей фазы в рассказе. Если сейчас сделаете красивое резюме, получите пятерку». Ничего особенного папа не хотел, всего лишь чтобы слегка туповатый Николаевич подвел итог своему выступлению. Отец всегда оговаривал. «Информацию и дурак запомнит, а вот подвести правильный итог сказанному — прерогатива человека мыслящего». Но Николаевич отреагировал странно. Он резко покраснел и ответил. «Никогда, голубчик». Принялся уговаривать его отец, твердо решив дотянуть ученика до пятерки. «Поверьте, это совсем не трудно, вы попытайтесь». «Ни за что». Опасаетесь неудачи? Но четверка уже ваша. Неужели не желаете повысить балл? Резюме делать не стану. Словно взбесившийся попугай затвердил Николаевич. Ну, не стесняйтесь. Не могу. У вас достаточно знаний для столь простого действия. Не могу. Ей-богу, смешно. Не могу. Видя, что майор находится почти на грани истерики, отец вздохнул. Вы, мужчина, обязаны быть смелым, а как военный, подчиняться приказам старшего по званию. Стыдно, в конце концов, так себя вести. Мы в академии призваны научить вас не только зазубривать учебники, но и делать резюме. Это же элементарно. Николаевич стал пунцовым, как рак. «Хорошо», — просипел он. «Если отдаете приказ, тогда, конечно». «Отлично, голубчик», — кивнул папа. «Начинайте». Отец ожидал, что тот сейчас подойдет к доске, возьмет мел, напишет пару формул, но майор поступил самым невероятным образом. Смахнув пот со лба, он шагнул на середину аудитории, взялся руками за полы кителя и присел в реверансе. Все, и профессор, и великовозрастные курсанты замерли с открытыми ртами. Николаевич выпрямился и самым несчастным голосом спросил. «Хватит, или еще раз сделать резюме?» Бедный папа, боявшийся обидеть тупого майора, собрал в кулак всю волю и выдавил из себя. «Достаточно, голубчик, вот ваша зачетка». Когда Николаевич покинул помещение, остальные зрители шоу молча уставились на профессора. «Голубчики», — простонал отец, — «милосердие является доблестью не меньше, чем храбрость. Надеюсь, никто из вас не станет смеяться над коллегой, перепутавшим понятия резюме и реверанс». «Хорошо», — пискнул кто-то с галерки. «Мы чё? Ничего, бывает». В ту же секунду в аудитории грянул хохот. Отец попытался справиться с собой, но не сумел. Впервые в жизни ему отказало самообладание, и он уткнул лицо в идеально выглаженный платок. С тех пор, когда человек произносит слова «реверанс» или «резюме», я вспоминаю несчастного Николаевича. Интересно, кто-нибудь указал ему на ошибку? Если да, то это был не мой папа. Он не смог побеседовать на сию тему с учеником. «Начинается второй акт», — понеслось с потолка. «Горничная в кулисе, Кулакова, проверьте поднос и чашку с водой». Я обернулась и увидела на колченогом столике весь необходимый реквизит. Жестяной поднос, на нем фарфоровую емкость в виде пузатой бомбочки и чуть поодаль бутылку с газировкой. «Внимание, музыка!» — вновь ожил громкоговоритель. Я, ощущая легкий испуг, быстро схватила бутылочку. Как правило, пластиковая тара закрыта просто насмерть. У меня не хватит сил, чтобы свернуть пробку. Ну, неужели Алиса не могла сама налить воду в чашку? Но голубая крышка неожиданно легко поддалась. Обрадовавшись, я плеснула воду в фарфоровую бомбочку и услышала раздраженное. «Горничная, Жанна, блин, ты где? Жанна!» Вцепившись в холодный поднос, я шагнула на сцену. Свет софитов ударил в лицо. Зрительный зал напряженно молчал, и на первый взгляд казалось, что там в темноте никого нет. Но я очень хорошо знала. За яркой полоской прожекторов находятся люди, все они сейчас уставились на меня. Еле-еле передвигая ставшие каменно-тяжелыми, отчего-то не гнущимися ноги, я пошла к креслу, в котором восседала фигура, облаченная в синий атлас, с маской на лице. Разглядеть внешность баронессы было совершенно невозможно. Я обратила внимание на ее волосы, ярко-рыжие, прямые, красиво блестевшие в электрическом свете. Так, теперь реверанс. Чашка поехала по подносу, с огромным усилием я сумела удержать ее и протянула поднос баронессе. «Туда, Амалия, туда!» — послышался капризный голосок. Потом красивый пальчик, украшенный огромным перстнем, ткнул в сторону крохотного столика. Я осторожно уместила на нем реквизит и, сделав еще раз реверанс, пошла назад, чувствуя, как тонкое платье противно прилипло к потной спине. Зрители, очевидно, потеряли к горничной всякий интерес, потому что баронесса принялась восклицать с фальшивым пафосом. «Вода! Вот единственное, чего можно от них дождаться. Стакан! Нет, чашка! Боже, как смешно! Пить или не пить? Возьму, унижусь, пренебрегу, измучаюсь от жажды». Оставив баронессу решать почти гамлетовские вопросы, я нырнула в кулису и, незамеченная никем, добежала до гримерки. Следовало признать, затея удалась на все 100%. Расчет Жанны оправдался полностью. Радуясь удаче, я некоторое время посидела в кресле, унимая дрожь в теле. Торопиться было некуда, до конца второго акта много времени. Потом повесила платье в шкаф, поставила на место туфли, положила маску. Все это я проделывала под непрерывный бубнеж громкоговорителя. «Любовница на выход, Алиса, приготовь полотенце, дайте музыку, где Соня?» «Отчего? Резкий вопль ударил по ушам, я вздрогнула. «Занавес, занавес, занавес!» — метался крик. Я стала быстро всовывать ноги в сапоги, но как назло не застегивалась молния. Проклиная не кстати заевшую железку, я дергала ее туда-сюда, но без всякого результата. Дверь гримерки распахнулась. «Жанна!» — завопил какой-то мужик. «Живо к Батурину!» Я замерла и мигом оценила ситуацию. Стою спиной ко входу, в весьма пикантной позе. Вошедшему видно, простите, конечно, за подробность, одну обтянутую джинсами попу. Каким образом он догадался, что в комнате находится Жанна? Да по шевелюре. Мелко вьющаяся копна искусственных волос сейчас свисает до полу. «Жанка, слышишь?» Я покивала головой. «Живо к директору!» «М-м-м!» «Быстрей!» «М-м-м!» «Он бесится!» «М-м-м!» «Хорош мычать, беги давай!» «Ща!» — просипела я. «Ща! Кажется, я простудилась. Голос-то как изменился от ангины!» «Поторопись!» — велел дядька и исчез. Я выпрямилась. Черт с ними, с сапогами. Что делать, а? Идти к директору? Он мигом заметит подмену. Ледяная рука сжала желудок. Но с какой стати я согласилась на идиотское приключение? Чуяла ведь сердце, беда приключится. Дверь заскрипела и начала тихо открываться. Я сдернула с головы парик, сунула его в шкаф и села на обшарпанную табуретку. «Жанна!» — взвыл лысый мужик, входя в гримерку. «Ну сколько можно? Ой, а где Кулакова?» «Сама ее жду», — максимально спокойно ответила я. «Только что же была здесь?» «Верно», — подхватила я. Она велела мне «посиди, лампа», и исчезла. Фр, и нету. Костюмы швырнула и дёру. «А вы кто?» — начал хмуриться дядька. «Я?» «Ну не я же. Что вы делаете в гримерной?» «Так Жанну жду». «Зачем?» «Почему я должна перед вами отчитываться?» Нагло схамила я, ожидая, что лысый обозлится и заорёт. «Убирайтесь отсюда немедленно!» Вот тогда я получу право с гордо поднятой головой покинуть помещение, но он поступил по-иному. На его лице появилась самая приветливая из всех возможных улыбок. «А потому, душечка», — пропел он, — «что вы видите Юлия Батурина, и все происходящее за кулисами является моей головной болью. Живо отвечайте, чем вы тут занимаетесь?» Я опять вспотела и завела. «Понимаете, Юрий?» «Юлий», — перебил меня Батурин. «Юлий как Цезарь. Очень не люблю, когда коверкают мое имя». «Простите, я не хотела вас обидеть». «Ничего, продолжайте. Вы кто?» «Евлампия Романова. Для близких просто лампа. В театр меня пригласила Жанна, мы дружим». «У этой обезьяны есть подруги», — скривился Юлий. «Ну...» «С чего бы это Кулаковой всех в гримерку тащить?» «Я не все». «Уже понял. Цель вашего визита?» «Я хотела устроиться на работу», — ляпнула я. «Вы актриса?» «Нет-нет, Жанна говорила, что тут есть вакансия». «Гримера?» «Верно». «Значит, вы гример?» «Да-да». «А с волосами справитесь?» «Обожаю создавать прически», — лихо солгала я. «Образование какое?» «Высшее». «А именно?» «Консерватория по классу арфы». Брови Юлия поползли вверх. «Консерватория?» — удивленно повторил он. «Ну да, потом я освоила еще мастерство гримера», — Принялась изворачиваться я, больше всего мечтая исчезнуть из крохотной комнатки. Юлий крякнул, а я почему-то добавила. «Давно замужем, имею двух взрослых сыновей и дочь, владею компьютером, умею при помощи словаря читать и переводить английский текст, в тюрьме не сидела, спидом не болею». Батурин закашлялся, потом вдруг ласково сказал. «В принципе, вы нам можете подойти, если имеете постоянную московскую прописку, но сейчас нужно найти Жанну. Говорите, она внезапно ушла?» «Да-да», — затараторила я, изо всех сил пытаясь внушить Юлию, что Кулакова лично принимала участие в спектакле. Прибежала сюда, мигом переоделась и унеслась. Видно, очень торопилась. «Вы не сомневайтесь, она замечательно сегодня подавала чашку с водой баронессе». Выпалив последнюю фразу, я замерла. Сейчас Юлий справедливо заметит. «Однако странно, она пригласила вас якобы на работу и смылась. И зачем вы ее ждете, если она ушла?» Но Батурин почесал подбородок и сердито промолвил. «Ее все на сцене видели. Полный зал, и наши очень глупо убегать, ведь все равно поймают». Я разинула рот, но тут в гримерку влетела девица, страшная, словно голодная смерть. Тощее тельце было втиснуто в красную кожаную мини-юбчонку, которая заканчивалась почти сразу там же, где начиналась. Масластые жилистые ножки украшали высокие черные кожаные сапоги ботфорты с неправдоподобно узкими мысами. Сверху на небесном создании была ядовито-лиловая кофточка стрейч, из рукавов которой торчали руки, более всего напоминавшие лапы больного воробья. Копна из синя-черных, слишком ярких, чтобы быть натуральными, волос водопадом лилась с макушки до плеч. «Ой-ой-ой!» — безостановочно верещала девица. «Ой-ой!» «Софья Сергеевна!» — сердито оборвал ее Юлий. «Немедленно успокойтесь, говорите внятно, без визга и истерик». «Юлий!» — фистулой завизжала Софья и быстрым жестом отвела за уши волосы, почти полностью до этого прикрывавшие ее лицо. Я вздрогнула. У слишком худой девушки оказалось лицо хорошо пожившей тетки лет 50. Щеки, глаза, лоб, губы покрывал толстый слой макияжа. Но из-под тонального крема и килограмма пудры проступали морщины вкупе с пигментными пятнами. «Юлия, она умерла!» На едином дыхании выпалила Софья. «Ой-ой-ой-ой-ой! Я так ее любила! О-о-о! Немедленно найди Жанну!» «Ты уверена?» — деловито осведомился Батурин, спокойно глядя на колотящуюся в истерике Софью. Та тряхнула головой и почти нормально ответила. «Да». «Кто сказал?» «Врач». «Но она дышала, когда ее уносили». «А сейчас скончалась, доктор говорит, похоже, ее отравили. А яд?» «Сам знаю», — отмахнулся Юлий. «Я думала, она ей какой-то гадости подсыпала, просто чтобы напакостить. Ну, отрава. Эй, перекройте выход и никого без моего распоряжения на улицу не выпускать, слышишь?» «А все баба Лена, вот дура старая, глухарь и не вахтер. Всех уволю». Резко повернувшись на пятках, Юлий выскочил в коридор. «Что случилось?» Налетела я на Софью. Та совершенно спокойно плюхнулась на диван, вытащила из крохотной сумочки пачку ароматизированных сигарил, закурила и равнодушно спросила. «Ты кто?» «Новый гример». «Вместо Ксюши?» «Наверное, да». «Будем знакомы», — кокетливо прищурилась тетка. «Софья Сергеевна Щепкина, да-да, родственница того самого. Слышала, небось?» Я кивнула. Михаил Семенович Щепкин — великий русский актер, основоположник реализма в русском сценическом искусстве, вроде умер в 1863 году. В консерватории у нас был факультатив по истории театра, отсюда и знания. «Можешь звать меня Соня», — разрешила Щепкина. «Мы почти одногодки, и я совсем не чванлива. В театрах важен любой винтик, даже такой, как гример. О, театр, только беззаветно любящий искусство человек способен пожертвовать всем ради мгновений». «Так что случилось?» Весьма нетактично перебила я ее. «Тина умерла». «Кто?» — отшатнулась я. «Актриса Бурская, игравшая роль баронессы», без всякого трепета пояснила Софья. «Валентина ее имечко, но оно Вальке простонародным казалось. Велела звать себя Тиной. Все выделывалось, пальцы гнуло. Да уж. Но почему она скончалась? Пожилая была, инфаркт? Софья захихикала. Уж не девочка, но о своем возрасте молчала. Боже, она не понимала, что смешна. Мне вот 32, и я смело говорю об этом. Я покосилась на дряблую шею молодки и, тактично промолчав, задала следующий вопрос. «Так отчего умерла Бурская?» Софья попыталась была округлить глаза и вздернуть брови, но лоб обколотый ботоксом не хотел двигаться, и очи прелестницы просто вылезли из орбит. «Ее отравила Жанна! Вот маленькая дрянь! Хотя лично я не поддерживала Валентину!» «Жанна?» — заорала я. «Не может быть! Ты ее знаешь?» — склонила на бок раскрашенную мордочку Щепкина. «Да, я абсолютно уверена, она здесь ни при чем». Софья вытащила новую сигарилу. «Ха, все видели. Эта бесталанная мадам приволокла чашку воды». «На сцену?» «Да, роль у нее такая, поднос носить», — ехидно сказала Софья. «Ну, очень сложная, философская, напряженная работа. Нужно воды подать и уматывать. А Тина сначала произносит небольшой монолог, потом отпивает из чашки». Я, оцепенев, слушала болтающую Софью. Голос ее резкий, визгливый, вонзался в мозг раскаленным железом. Через пару минут ситуация стала мне понятна. Бурская, выпив воды, должна была встать, подойти к шкафу, открыть дверцу, откуда вываливалась любовница ее мужа, ну и так далее. Но сегодня все пошло наперекосяк. Тина одним глотком осушила чашку, сморщилась, будто уксус глотнула, начала говорить, икнула и лишилась чувств. Зрители решили, что так положено по роли, и сидели тихо, но Помреж живо понял, дело неладно, и велел дать занавес. Бурскую отнесли за кулисы, людям в зале сообщили о внезапной болезни исполнительницы главной роли и вызвали скорую, но пока та ехала, Валентина умерла. Актеры сначала подумали, что у Бурской инфаркт, но прибывший врач мигом заявил: «Это очень похоже на отравление, надо сообщить в милицию». «Жанка ее на тот свет отправила», — подвела итог Щепкина. «Почему вы подозреваете Кулакову?» — прохрипела я. «А кто еще?» — удивилась Софья. «Водичку она принесла и повод имела. Да уж, красотища, никому Павлик не достанется. Одна на кладбище, вторая в тюрьме. Какой накал страстей, Шекспир отдыхает». В гримерку вошел толстый парень. «Где Жанна?» — спросил он. «Ее все ищут». «Сбежала красавица!» — взвизгнула Софья. «Послушай, Алик!» Воспользовавшись тем, что Щепкина переключила свое внимание на другого человека, я выскользнула в коридор, добежала до вахтерши и увидела Юлия, допрашивавшего бабку. «Значит, как она приходила, ты видела?» «Точно!» — закивала баба Лена. «Приволоклась вовремя, волосьями занавесилась и летит». «А выходила ли она, ты не помнишь?» «Ну...» «Да или нет?» «Безобразие!» — обозлился Батурин. «Чем только на посту занимаешься, газеты все читаешь». «Мимо меня и муха не пролетит!» — обиженно прогудела бабка. «В туалет я отлучилась, живот схватила, а все потому, что после огурцов молочка попила». «Сделай милость», — взревел Юлий. «Не рассказывай тут о своих кишечных проблемах». «Вы же спрашиваете». «Но не о твоем поносе. Вопрос звучал, уходила ли Кулакова». «Вот чая точно вспомнила», — всплеснула руками бабка. «Она дико торопилась. Пронеслась молнией, один запах остался. Духи у нее шибко вонючие, спасу нет, тошнить начинает. Как до носа доберутся». «Ты куда?» — рявкнул Юлий. «Последний вопрос относился ко мне». «Домой?» — пролепетала я. «Похоже, вам сейчас не до нового гримера». «Прибегай завтра к 4 часам», — деловито сказал Батурин. «Не опаздывай, ты мне подходишь. Люблю непафосных». Я кивнула и вылетела на улицу.